Гексаграмма 1. Тянь. Творчество. Большие возможности хороши, когда ими пользуются. На пороге стояли 4 мужчины, староста Эмен и 3 брата. Старший из сыновей Тиля-Ткача по имени Шамар был толст, краснолиц и лыс от природы. Селяне верили, что у Шамара в младенчестве волосы украла злая демоница радиация Яган. Юл знал, что это бредни, хоть до конца и не понимал значения слова радиация, ибо не мог представить ее и не успел прочитать соответствующий раздел по физике. Изучение радиоактивного излучения планировалось в следующем году. После Великой Погибели, когда от болезни безумия умерли практически все люди, многие большие-большие дома предков, в которых вырабатывалась энергия, то есть внутренний огонь невероятной мощности, остались без присмотра, от чего взорвались. Из них и потекла эта самая нечисть. Она была невидима, и от нее хворали люди, животные и растения. Впрочем, прадед Олег говорил, что сейчас, спустя 100 лет, радиация уже не опасна для жизни. Среднему брату Сантаю, сыну Тиля, на отсутствие волос жаловаться не приходилось. Грязные, слипшиеся локоны закрывали тонкие щелочки глаз. Лицо у него было мятое, морщинистое, и казалось, что ему сейчас не 40 лет, а все 60 или даже 70, а его нос походил на раздавленную картофелину. Юла посетила мысль, что, наверное, когда радиация Яга приходила за волосами Шамара, она нечаянно наступила Сантаю на морду. Парню стало смешно, но он даже не улыбнулся, чтобы не оскорбить старших по возрасту. Младший брат, Курк сын Тиля, в отличие от среднего, не имел ни морщинки. Кожа у него на зависть селянкам была чиста, как у младенца. Теребя соломенную бородку, он лучезарно и глуповато улыбался. Курк казался подтянутым 25-летним мужчиной, хотя на самом деле был младше Сантая только на 2 или 3 года. И вот что странно, вроде бы родные братья, а все такие разные. Седобородый старейшина Эмен бросил строгий взгляд на парня и, нахмурив брови, заговорил официально благонравным тоном. «Юл сын Каина, внук Агача, правнук Олега. Ныне почивший предок забрал тебя в свой дом в качестве помощника и во имя утешения своей одинокой души. Ныне срок твоего служения истек, и совет решил вернуть тебя в отчую землянку. Предки завещали нам сжечь все свои следы, ибо они явились из мира полного зла. Они несли на себе печать проклятия, которая исчезла лишь вчера, когда последний из предков навсегда ушел в океан беспамятства, навстречу внутреннему свету. Юл сын Каина, внук Агача, правнук Олега. Ты понимаешь, что мы жаждем, чтобы внешний мир забыл о нас, поэтому даже детей своих мы не называем именами предков, а уж тем паче дом должен быть разрушен. И ты обязан помочь нам, ибо жил здесь долгие 9 лет, и лучше всего ведаешь потайные места». Юл собрался с мыслями, посмотрел на старосту с выражением лица, полным кротости и покорности. По крайней мере, он надеялся на то, что именно так выглядел со стороны. В отличие от братьев, одетых в шерсть и крапиву, на Эмене была серая льняная рубаха. Причем парень готов был чем угодно поклясться, рубаха эта была свежая, ни разу не ношенная. Староста ведает распределением запасов продуктов и тканей, и, конечно же, ни в чем себе не отказывает. Он бы наложил свою лапу и на кузницу, но Темер-старший держался за свое крепко. «Почтенный Мэн», – тихо, но внятно произнес Юл, еле заметно поклонившись. «Я безропотно выполню любое решение совета, но прежде я обязан сообщить в присутствии свидетелей, почтенных сыновей Тиля-Ткача, нечто важное, что приключилось со мной минувшей ночью». Парень сделал паузу, выжидающе посмотрел на мужчин. Староста совсем не переменился в лице, он уже принял решение, и при любых обстоятельствах будет стоять на своем. Толстяк Шамар, почесав лысую макушку, высморкался. Моложавый Курк перестал улыбаться и теперь с испуганным любопытством взирал на Юла. А Сантай, гыкнув, спросил хриплым голосом. «И что там у тебя стряслось?» «Сегодня ночью у меня было видение», – начал сочинять парень. «Ко мне явился последний из предков, покойный прадед Олег». «Если бы он мог явиться к тебе, то только для того», – Имен перебил Юла, – «чтобы выказать свое недовольство. Ты ведь покинул церемонию кремации раньше времени, чем оскорбил своего прадеда». Парень не ожидал, что хоть кто-то ночью, пускай при полной луне, в похоронном безумии заметит его исчезновение. Однако каким-то неведомым образом староста узнал об этом. Возражать имену, да и то крайне редко, осмеливались лишь зрелые мужи да старухи, но никак не 16-летние сопляки. Однако Юлу терять было нечего, сейчас решалась судьба полюбившегося ему кирпичного двухэтажного дома и 10 000 книг, целой параллельной вселенной, без которой жизнь теряла смысл. «Я ушел потому, что услышал зов последнего предка, моего прадеда Олега. Он сказал мне...» «Сказал...» Парень напряг весь свой ум, и откуда-то из закоулков памяти выпрыгнула фраза, кажется, из каких-то сказок о боге и его воскресшем сыне, которую Юл тут же переработал на свой лад. Он сказал: «Что ты ищешь живого среди мертвого? Там меня уже нет. Иди же туда, где душа моя, где сущность моя, где храм мой, и там открою тебе истину». «Он не мог так сказать», – возразил Имен, чуть повысив голос. «Ибо сущность его утонула в океане беспамятства и соединилась с внутренним светом». «А вот у меня был тоже такой случай, я тоже слышал голоса», – неожиданно вмешался в спор толстяк Шамар. «Тот год развелось очень много кузнечиков, и богатый урожай кукурузы был. Так вот, день тогда выдался шибко жарким, и мы собирали коноплю для пряжи, и тут пожар случился, загорелось поле, а ветер дул как раз...» «Почтенный Шамар!» – староста зло сверкнул глазами в сторону толстяка. «Эту историю селяне слышали много раз, и ты прекрасно знаешь, что голоса те были наваждением демонов!» Старший сыновей Тиля замолчал, потупившись, и следом высморкался, а Эмен назидательно заговорил. «Есть внутренний свет и есть внешняя тьма. Есть мужской дух анимус и женский дух анима, которые сошлись в акте священной любви на том месте, где суждено было появиться забытой деревне, которая есть центр вселенной. И предки, пройдя сквозь океан беспамятства, встречают внутренний свет и поселяются в нем навсегда. И возврата оттуда нет. Так что ты никак не мог встретиться с сущностью своего прадеда». «Но ведь предками сказано, почтенный Мэн», – не растерялся юнец, – «что забытая деревня – это средоточие света в мире, где царствует внешняя тьма. И забытая деревня – это отражение внутреннего света, ведь так?» Ю посмотрел на братьев, и те неуверенно закивали. «Это так», – согласился Мэн. «Именно поэтому наша деревня и есть единственное место, где не царствует зло». «Ну вот», – воодушевился парень. «Раз возможно отражение внутреннего света в нашем мире, значит можно увидеть и отражение тех, кто живет во внутреннем свете, то есть можно увидеть наших священных предков. Поэтому я общался не с самой сущностью прадеда Олега, а с отражением его сущности, которая обитает во внутреннем свете. А значит, опосредованно я общался с самим предком, ведь так?» Ответом Юлу было гробовое молчание и отсутствующее выражение на лицах мужчин. Парень подумал, что, наверное, слово «опосредованно» не стоило произносить, ибо его значение не знал даже староста. «И что там тебе сказал дед Олег?» – прервал тишину Сантай. «Он сказал, что мужской дух анимус и женский дух анима соединились в священном акте именно на том месте, где стоит дом, и именно этот дом есть центр вселенной. А значит, его разрушать ни в коем случае нельзя, ибо это святотатство. Это портал, канал, в общем, как бы дыра, через которую внутренний свет отражается в небе и благодаря чему светит солнце, поскольку предки говорили, что внешнее солнце – это тоже отражение внутреннего света». Вновь наступила тишина. Братья испуганно переглянулись, но Имен лишь сощурил взгляд. «Не хочешь ли ты сказать, Юл, сын Каина, что если разрушить здание, то погаснет солнце?» «Я этого не говорил, это сказал последний из предков, то есть отражение сущности последнего из предков». «Ты понимаешь, что обманывать старших есть тяжкий грех перед Божьей Четверицей?» И Мэн попытался встретиться взглядом с Юлом, но у него это не получилось. «Я с вами согласен, почтенный староста», – сказал парень, потупившись и краснея. «Именно поэтому говорю все так, как было на самом деле. И это не мои слова, а слова последнего предка, то есть отражение сущности последнего предка». «Решение совета было принято», – твердо сказал Имен. «И я намерен исполнить его. Дом будет разрушен, а ты, Юл, сын Каина, просто маленький обленившийся лжец. Думаю, работа в поле без выходных должна тебя исправить». «Не смею оспаривать решение совета, так как уважаю старших». Юл отошел в сторону. «Инструменты в пристройке сзади дома». «Я хочу, чтобы ты лично нас отвел», – староста победно улыбнулся. «Я не смею». Заупрямился Юл, покраснев еще сильнее. Я уважаю старших, а последний из предков был старше вас, почтенный мэн, и я не могу нарушить его наказ. Но вы, как староста, можете взять кирку и первым ударить по дому, который стоит в центре вселенной и благодаря которому светит солнце». «Ты бесстыдный сопляк! Я позабочусь о твоем наказании!» Выцедил из себя Эмен, затем, повернувшись в сторону братьев, прикрикнул. «Идем!» «Нет, нет, так нехорошо!» Звизнул младший из сыновей Тиля. Глуповатая улыбка давно исчезла с его лица, уступив место откровенному испугу. «Мы дом снесем!» – почти заверещал он. «А из-за этого солнце погаснет! Курка за такое предки по голове не погладят!» «Ты что, не понимаешь, что он просто врет?» Староста бросил полный злобы взгляд сперва на Курка, затем на Юла. «Вот что делает с детьми жизнь вне общины!» «А шо, вроде все складно сказал», — заметил Сантай, убирая слипшиеся локоны с глаз. «Я тоже никуда не пойду». «Да вы что, совсем тупые?» — взревел Эмен. Ответом ему было молчание. Братья, насупившись, глядели из-под лобья на предводителя. «Ладно, тогда я сам первый разобью вот эти стекла». «Нет, староста», — ставил веское слово толстяк Шамар. «Ты, конечно, староста, но если ты разобьешь хоть одно окно, я разобью тебе морду. Так вот». «Что? Что ты сказал? Да как ты?» И Мэн потерял дар речи. «А никак!» Толстяк, почесав лысую макушку, высморкался. «Тебя выбирали, чтобы ты за порядком следил, а ты порядок хочешь разрушить. А вдруг взаправду, если дом разобрать, солнце погаснет и деревню внешняя тьма схавает? Не можешь ты самолично решать такой вопрос. И совет не может. Всю деревню собирать надо, сход делать. Так вот». «Да вы дураки просто!» – выпалил Эмен. «Вы смеете ослушаться меня, совета? Вы пожалеете об этом, я устрою вам!» «Может и дураки», – сказал толстяк, покрываясь бордовыми пятнами. «Только вот в тот год, когда кукуруза уродилась и кузнечиков было много, когда пожар был и я чуть не задохся, ко мне не демоны приходили, а мама покойная, так вот, и разговаривала со мной, и может вчера к Юлу тоже прадед его приходил. Не должны мы решать такое сами. Не должны. Сход созывать нужно. Пущай вся деревня решает. Что люди скажут, то и будет», – добавил средний брат Сантай. Эмен взглянул на раскрасневшегося Шамара, на его толстенные кулачищи и, видимо, сообразив, что тот не преминет ими воспользоваться, чем навсегда уронит авторитет главы села, решил не продолжать спор. Староста вдруг покровительственно улыбнулся и вкрадчиво заговорил. «Почтенные сыновья Тиля Ткача, я поставлен, чтобы хранить обычаи забытой деревни, ибо я, как и вы, верный сын ее. И ежели три мужа в возрасте возжелают собрать сход, то в соответствии с обычаем так тому и быть». Юл буравил взглядом землю, не смея поднять глаз. Он не верил своим ушам. У него получилось отвести беду от дома, по крайней мере на время. Ему удалось обставить самого Имена. «Сход не может ошибаться», — донесся до Юла хрипловатый голос старост. «И пусть исполнится то, что должно исполниться». Парень вздрогнул. Ему вдруг вспомнилась очередная гексаграмма из канона перемен, которую он спрятал за пазуху.